Мухоморы кончились. Матвей не ощущал никакого действия, только во рту стоял сильный грибной вкус. Видно, на Петра с Семеном грибы тоже не подействовали. Все переглянулись, словно спрашивая друг друга, нормально ли, что взрослые серьезные люди ни с того ни с сего взяли и съели целую кучу мухоморов. Семен подтянул к себе газету, скомкал ее и положил в карман. Когда исчезло большое квадратное напоминание о том, что только что произошло, и на оголенном месте нежно зазеленела трава, стало как-то легче. Петр с Семеном встали и заговорили о чем-то, пошли к дороге. Матвей откинулся в траву и стал глядеть на редкий синий штакетник у магазина. Глаза сами переползли на покачивающуюся шелестящую листву неизвестного дерева, а потом закрылись. Матвей стал думать о себе, прислушиваясь к ощущению, производимому облепившей его нос дужкой очков. Размышлять о себе было не особо приятно. Стоял тихий теплый летний день, все вокруг было умиротворенно и взаимоуравновешенно, отчего и думать тоже хотелось о чем-нибудь хорошем. Матвей перенес внимание на музыку со столба, сменившую радиорассказ о каких-то трубах. Музыка была удивительная, древняя и совершенно не соответствующая ни месту, где находились Матвей с Петром, ни исторической координате момента. Матвей попытался сообразить, на каком инструменте играют, но не сумел, и стал вместо этого прикладывать музыку к окружающему, глядя сквозь узкую щелочку между веками, что из этого выйдет. Постепенно окружающие предметы потеряли свою бесчеловечность, мир как-то разгладился, и вдруг произошла совершенно неожиданная вещь. Что-то забитое, изувеченное, загнанное в самый глухой и темный угол Матвеевой души зашевелилось и робко поползло к свету, вздрагивая и каждую минуту ожидая удара. Матвей дал этому странному, непонятно чему, полностью проявиться и теперь глядел на него внутренним взором, силясь осознать, что же это такое. И вдруг понял, что это непонятно что, и есть он сам, и что оно смотрит на все остальное, только что считавшее себя им, и пытается разобраться в том, что только что пыталось разобраться в нем самом. Это поразило Матвея. Увидев подошедшего Петра, он даже ничего не сказал, а торжественным движением руки указал на репродуктор. Петр недоуменно оглянулся и опять повернулся к Матвею, отчего тот почувствовал необходимость объясниться словами. Но, как оказалось, сказать что-то осмысленное на тему своих чувств он не мог. С его языка сорвалось только «А мы так и...» Но Петр неожиданно понял, сощурился и, пристально глядя на Матвея, наклонил голову на бок и стал думать. Подумав, он повернулся, большими как бы строевыми шагами подошел к столбу и дернул протянутый по нему провод. Музыка стихла. Петр еще не успел обернуться, как Матвей, испытав одновременно ненависть к нему и стыд за свой плаксивый порыв, надавил чем-то тяжелым и продолговатым, имевшимся в его душе, на это выпалшее навстречу стихшее уже радиомузыки нечто. По всему внутреннему миру Матвея прошел хруст, потом появилась тишина и однозначное удовлетворение кого-то, кем сам Матвей через секунду и стал. Петр погрозил пальцем и исчез. Тогда Матвей ударился в тихие слезы и повалился в траву. «Эй!» — проговорил голос Петра. «Спишь, что ли?» Матвей, похоже, задремал. Открыв глаза, он увидел над собой Петра и Семена, двумя сужающимися колоннами, уходящих в бесцветное августовское небо. Он потряс головой и сел, упираясь руками в траву. Только что ему снилось то же самое. Он лежит, закрыв глаза, в траве, и сверху раздается голос Петра, говорящий: «Эй, спишь, что ли?» А дальше он вроде бы просыпался, садился, выставив руки назад, и понимал, что только что ему снилось это же. Наконец, в одно из пробуждений Петр схватил его за плечо и проорал ему в ухо: «Вставай, дура! Лариска дверь открыла!» Матвей покрутил головой, чтобы разогнать остатки сна, и встал на ноги. Петр с Семеном, чуть покачиваясь, проплыли за угол. Матвей вдруг дико испугался одиночества, и хотя этого одиночества оставалось только 3 метра до угла, пройти их оказалось настоящим подвигом, потому что вокруг не было никого и не было никакой гарантии, что все это — забор, магазин, да и сам страх — на самом деле. Но, наконец, мягко нырнул в прошлое угол забора, и Матвей закачался вслед за 2 родными спинами, приближаясь к черной дыре входа в магазинную подсобку. Там на крыльце уже стояла Лариска. Это была продавщица местного магазина, невысокая и тучная. Несмотря на тучность, она была подвижной и мускулистой, и могла сильно дать в ухо. Сейчас она, не отрываясь, смотрела на Матвея. Ему вдруг захотелось пожаловаться на Петра и рассказать, как тот взял и оборвал провод, по которому передавали музыку. Он вытянул вперед палец, показал им Петру в спину и горько покачал головой. Лариска в ответ нахмурилась, из-за ее спины вдруг долетел шипящий от ненависти мужской голос. «Об этом вы скажете фюреру». «Какому фюреру?» — покачнулся Матвей. «Кто это там у нее?» Но Семен с Петром уже исчезли в черной дыре подсобки. И Матвею ничего не оставалось, кроме как шагнуть следом. Говорил, как оказалось, небольшой телевизор, установленный на вросшей в земляной пол плахе. С экрана глянуло родное лицо Штирлица, и Матвей ощутил в груди теплую волну приязни.